Глава четвертая. Вера сошла с ума еще весной. За зиму она похудела и превратилась из забавной толстушки в красотку. Свои роскошные пшеничные кудри выкрасила в красный, теперь ее пылающая голова была видна отовсюду. Она заливисто хохотала на переменах в толпе старшеклассников. Я пробивалась к ней, но сразу звенел звонок, она подхватывала меня под руку, и мы шли в класс. В классе Вера попросила пересадить нас с первой парты на последнюю. На Камчатке вела себя тихо, но ничего не писала в тетради, рассеянно смотрела в окно или разглядывала портреты классиков на стенах. Когда я переспрашивала у нее, что сказал учитель, ласково улыбалась и гладила мою руку, ничего не отвечая. От ее прикосновений у меня сначала останавливалось, а потом часто ухало сердце. Я утыкалась в тетрадь, закрывала лицо волосами и еще несколько минут не слышала ничего, кроме своего сердца. Пережидала, занеся ручку над листом. Весной Вере стала велика старая одежда. У ее матери не было денег, чтобы купить что-нибудь новое по размеру. Но Вера не унывала. Она ловко подвязывала свитера так, чтобы был виден живот, застегивала потуже ремни на юбках и джинсах, смеялась, подтягивая повыше колготки. Раньше мы были парой. Толстушка и простушка. Теперь красотка и ее невзрачная тень. Вера по-прежнему много и часто смеялась, но иногда ее лицо и глаза становились испуганными, растерянными, подбородок дрожал. Но скоро она снова улыбалась. Никто этого не замечал, кроме меня. Так мне казалось. Я украдкой рассматривала ее. Тонкий нос с маленькой горбинкой. Упала с лестницы в саду. Серые глаза. Малиновые, чуть припухшие губы в черточках синей пасты. У нее была привычка грызть ручки, и иногда она совала ручку в рот не тем концом, оставляя следы на губах. Я смотрела, как она наматывает красные пряди на ручку, как вынимает ее, и прядь лениво разворачивается, касается парты и соскальзывает вниз. Вера подхватывает ее и снова наматывает. Нежные пальцы со всегда ободранным лаком, на запястьях голубые пульсирующие вены. Затаясь, я смотрела на ее профиль на фоне окна, и сердце снова то ухало, то замирало, то горел низ живота, то на глаза набегали слезы. Раньше Вера была только моей, а сейчас я ее делила с чужими людьми. Мужчины, мальчики, парни — все цеплялись к ней. По дороге домой, в узких школьных коридорах, когда мы вечером выходили прогуляться по вечернему Гордееву до Центральной площади и обратно. Я ревниво смотрела, как мужчины пожирают ее взглядом. Девчонки тоже липли к ней, притворно восклицали, встречая Веру, лезли обниматься и целоваться, чего не могли позволить себе мальчишки. Вера никогда меня не прогоняла, но теперь не звала с собой. Меня оттирала от нее толпа, выталкивала из ее жизни. Я наблюдала за ней со стороны, вот она откидывает волосы назад, смеется, тыкает пальцем в живот Паши Стебельцова, самого красивого одиннадцатиклассника, пловца и гордости школы. Он притворно сгибается, будто от боли, выпрямляется, перехватывает ее ладони, она притворно их вырывает. Меня скручивало то от желания, то от ненависти, кидала туда-обратно 1000 раз в день. Еще был Рафаиль. Мы учились вместе с 1 класса. Лет в 10 он притащился на день рождения Веры с огромным букетом роз, напыщенный и смешной. С тех пор он считался кем-то вроде постоянного Вериного поклонника. Носил ее сменку, занимал нам очередь в столовке, подавал ей руку, когда она поднималась по скользким ступеням школьного крыльца. Рафаэль был ручным джентльменом, маячившим за спиной. Появление конкурентов его обескуражило. Как и я, он не сразу сообразил, что произошло, и какое-то время исполнял привычные рыцарские обязанности. Над ним начали посмеиваться. Девчонки хихикали и шептались, глядя в его сторону. Как-то на перемене наш класс высыпал в школьный холл. Там уже толпились 11-классники. Стебельцов развязно подошел к Вере и шлепнул позаду. Вера недовольно откинула его ладонь, а Рафаэль, сжав кулаки, угрожающе двинулся на Пашу. «А ну, руки убери!» Паша посмотрел на него и рассмеялся. Не знаю, что он ответил, но отчетливо запомнила эпизод. Паша держит Рафу за шиворот, а тот, красный от злости, машет кулаками и не может дотянуться до Пашиного лица, а все вокруг хохочут. Я искала Веру. Оказалось, она ушла, не дожидаясь развязки. Я нашла ее в классе. Она сидела за нашей партой, рассеянно накручивая локон на ручку, в то время как из холла доносились хохот и сдавленные крики Рафаиля. «Там Рафу», — начала я. «Ай, глупости!» — раздраженно ответила Вера и отвернулась к окну. С того дня Рафа перестал служить ей. Он смотрел, как к Вере липнет то один, то другой однокашник, отворачиваясь и чуть ли не скрипел зубами. Когда я видела, как он злится и страдает, мне становилось легче. Родители не понимали, что со мной творится, и даже говорили, что Вера, моя Вера, испортилась, и лучше бы нам не общаться. И вообще сесть за разные парты. Я угрюмо молчала в ответ. Хорошо, что отец большую часть времени был в тайге, а мать не решалась предпринимать что-то конкретное сама. Я приходила домой к Вере и сидела в ее комнате часами, ждала, когда она вернется. Тетя Оля обзванивала знакомых, если Веры не было совсем уж долго. Та приходила в расстегнутой куртке, растрепанная, улыбающаяся. «Где опять шлялась?» — кричала на нее мать. «У тебя же язык заплетается!» «Ну, мам, ну что ты в самом деле?» — коротко отвечала дочь и уходила в свою комнату, где сидела я, всем своим видом выражая молчаливый упрек. «В ПТУ пойдешь?» — кричала тетя Оля в другой раз. «Медаль просрала! Сашка вон над учебниками целыми днями сидит!» Я на самом деле сидела над учебниками все время, которое не ждала Веру в ее комнате и не помогала матери торговать на рынке. На следующий год мы хотели поступать в Хабаровский, в политех или в мед. Договорились учиться вместе там, куда получится пройти по баллам. Вере без конца звонили. Бывало, даже на мой домашний телефон. Совали записки в коридоре «Передай Вере». Я разрывала записки в куски, чувствуя, как сама разрываюсь вместе с бумагой. Я таскалась за ней молчаливой тенью, но она успевала ускользнуть от меня. Что делать без нее, я не знала, ведь мы всегда были вместе. Мы ходили в один садик, потом в школу. Я знала Веру столько же, сколько себя. Теперь она жила отдельной от меня жизнью. Таинственные улыбки, умолчания. Я задыхалась от них так же, как от гари, которую ветер приносил из тайги. Когда началась жара, Вера совсем потеряла разум. Почти не появлялась в школе. Домой приходила только ночевать. Изредка заглядывала ко мне, всегда без предупреждения. Садилась с ногами на кровать в моей комнате и молчала. Я пересказывала школьные сплетни и сюжеты книг, которые прочитала. Но Вера слушала из вежливости, рассеянно блуждая взглядом по комнате. Она жила уже взрослой жизнью, и мои детские глупости ее не интересовали. Когда я заканчивала монолог, она усаживала меня перед зеркалом и расчесывала. Потом, если было настроение, включала плойку и завивала мне волосы по мочку уха. Получалось всегда смешно, и Вера перебирала мои торчащие в разные стороны кудри и улыбалась, а потом быстро прощалась и уходила. Я видела ее тут и там в городе, в разных компаниях, всегда мужских, в крошечном городке. Встретить знакомого совсем несложно, стоит только выйти на улицу. Она никогда не рассказывала о своих мужчинах, щадила мою невинность. Я перестала подходить и здороваться с ней на улице, но изредка замечала неприкрытые в жару голые ноги, плечи, просвечивающие соски. И ненависть вспыхивала, горела во мне и не находила выхода. Ночью я бросила матрас на балконе и ложилась спать на воздухе. Тем летом комары не беспокоили меня, ненависть отравляла кровь. Я слышала, как с темнотой начиналась другая, горячая, запретная, невозможная днем жизнь. Скрипели кровати в квартирах. Из гаражей доносились приглушенные жестяными стенами стоны. От этих звуков низ живота напрягался и горел огнем. Мужские фигуры останавливались под окном Веры, тихо свистели или стучали по стеклу. Не включая свет, она открывала окно и спрыгивала. Ее подхватывали, ставили на ноги, и вдвоем они уходили. Я скорее чувствовала, чем видела, что мужчины были разные. Однажды вечером я запаслась камнями, и как только раздался шорох кустов и тихий стук в окно, швырнула наугад несколько. Один из камней попал в цель, потому что мужчина, а это был голос взрослого мужчины, ойкнул, выматерился и поспешно ушел. Вера распахнула окно и несколько секунд смотрела в темноту. Я ликовала. Хотя бы раз она осталась со мной.